Глава 11. Разбудил меня аромат еды. Я проснулась, полежала, не веря своим ощущениям. Потом тихонечко встала. У решетки стоял накрытый стол, рядом с ним два стула. Еще в клетке появилась ширма, а за ней кувшин для умывания и свежее полотенце. К тому же в пещере стало гораздо теплее, и плащ можно было снять. Два стула? У меня будет гость или гостья? В любом случае стоит привести себя в порядок. Рядом с тазом нашелся гребень, так что я не только умылась, но и причесалась. Вышла из-за ширмы и остановилась, не зная, можно ли мне сесть за стол. Подумала и на всякий случай вернулась на лежанку, подальше от искушения. Завтрак был давно, а запахи со стола поднимались просто сказочные. Некоторое время ничего не происходило. И я, устроившись поудобнее, задумалась. Где это я очутилась и зачем? Допустим, меня действительно похитил дракон. Невероятно, но возможно. Тогда как огромная огнедышащая ящерица засунула меня сюда? Сама пещера просторная, а вот дверь в ней самая обыкновенная. Тот дракон, которого я видела, в нее точно не пролезет. Пока я размышляла, где-то в темноте раздались шаги, и к свету факела, горящего на подставке напротив решетки, вышел: «Сеньор Тави, что вы тут делаете?» — удивилась я. Мужчина склонил голову в вежливом кивке и, глядя на каменную стену у меня за плечом, заговорил: «Сеньорита Иоланда, прежде всего примите мои искренние извинения. Было некрасиво с нашей стороны вот так выдернуть вас без предупреждения и объяснения». Я почувствовала, как похолодели от испуга ладони. «Так это он подстроил? Но подождите, дракон! Меня определенно утащил дракон! Сеньор Тави состоит в сговоре с гигантской волшебной ящерицей!» «Надеюсь, что вы отнесетесь с пониманием. Горы здесь безлюдные и для одинокой путницы очень опасные. Было бы верхом неблагоразумия позволить вам сбежать, не успев даже поговорить толком». «О чем поговорить?» — едко отозвалась я, тут же прикусив язык. Нашла, перед кем норов показывать. «Это долгая и запутанная история. Так что прошу сеньориту набраться терпения». Тави уселся на табурет по ту сторону решетки, продолжая избегать встречаться со мной взглядом. Я невольно отзеркалила его жест, присев на кушетку. «Как вы, должно быть, уже осознали, драконы существуют не только в легендах, но и вполне сохранились до наших дней. Однако нас стало заметно меньше, и влияние магии на каждого дракона усилилось, приводя к неожиданным причудливым результатам. Например, вы, сеньорита, наверняка слышали легенды о том, как драконы похищали прекрасных принцесс». Мужчина усмехнулся, словно в этой ситуации было что-то веселое. «Я пропала. Меня похитил повредившийся головой богатей, возомнивший себя драконом. Или не возомнивший? Дракона-то я видела. Чему вообще можно верить в подобной ситуации?» «Дело в том, что в древности существовала весьма удобная особенность. Если потенциальная избранница встретилась взглядом с драконом в обеих его ипостасях, то дракон мог в этот момент с уверенностью сказать, сформировалась ли у них двоих связь. Драконы — однолюбы и проводят всю свою долгую жизнь в браке с одной избранницей, практически без исключений. рассеянно пояснил Тави, стараясь подобрать слова. «Я уже смутно догадалась, что мне расскажет этот странный сеньор, но смиренно сидела и слушала, решив не выбрасывать возможность получить объяснение от моего похитителя». Тави же продолжил. «Когда-то это было просто магическим чутьем, позволяющим узнать ту самую, с которой дракон непременно может сойтись и жить счастливо. Теперь же этот момент узнавания стал сильнее, больше похожим на любовь с первого взгляда, такой, какой ее безыскусно изображают в некоторых книгах». Мужчина помассировал точку между бровей, устало вздохнув. «Разумеется, это не освобождает нас от ответственности и не лишает свободы воли. Я прошу вас, сеньорита, о талике понимания и сочувствия не чтобы оправдаться, но чтобы объясниться». Я немного запуталась. Кого нас? То ли у меня на лице было написано так явно, то ли я случайно озвучила свои мысли. Но Тави встрепенулся и махнул рукой в сторону накрытого стола, с явным облегчением в голосе сменив тему. «Прошу, сеньорита, не морите себя голодом. Еда совершенно безопасна». «Составите мне компанию», — осторожно предложила я. «Добиться хорошего расположения моего похитителя — хорошая идея, даже если звать его на свою сторону решетки немного боязно. С другой стороны, захочет — зайдет. Как я его остановлю? Остается ластиться и задабривать». «Если сеньорита не возражает, с удовольствием». Некоторое время мы сидели молча. Только принявшись за еду, я заметила, насколько проголодалась со всей этой нервотрепкой. Спустя тарелку супа и половину пирога я подобрела и осмелела настолько, чтобы открыто смотреть сеньору Тавию в лицо. «Не изволите продолжить свой рассказ, сеньор?» «Конечно», — мужчина отставил стакан с соком и заговорил. «Если коротко, когда мы с вами встретились взглядами этим утром, я поддался эмоциям и уговорам братьев, и мы похитили вас, потому что каждый из нас, но в разные моменты времени, сформировал с вами связь, которую я объяснил ранее». Тави хмуро сверлил взглядом кувшин, и мне показалось, что он пытался скрыть смущение и стыд. Мужчины такого типа, собранные и привыкшие все контролировать, очень редко чего-то стыдятся, и потому плохо это скрывают, в отличие от лжи или похоти, например. «Так что правда такова, что отпустить вас, сеньорита, мы не можем. Я понимаю, что со мной вы едва знакомы, и не буду настаивать на немедленной взаимности». Тави поднял раскрытую ладонь в примирительном жесте. «Однако драконы свое не отпускают, нравится вам это или нет. Я постараюсь добиться вашей благосклонности. А вы, сеньорита, пожалуйста, не делайте глупостей, пытаясь сбежать из драконьего логова». Мужчина встал из-за стола, вежливо кивнув на прощание. «Я оставлю вас, чтобы дать осмыслить все на вас свалившееся, сеньорита Иоланда. Завтра вы сможете поговорить с Терца». И ушел. Я некоторое время продолжала сидеть за столом, растерянно покачивая сок в стакане. Потом забралась на кушетку и, несмотря на то, что только недавно проснулась, лежала какое-то время, думая обо всем подряд, и сама не заметила, как снова уснула. Я открыла глаза с ощущением, что спать больше не могу. И, кажется, не захочу еще как минимум неделю. В кувшине плескалась свежая горячая вода, рядом лежало чистое полотенце и аккуратно свернутое белье. такое, какое было принято носить у меня дома. Приведя себя в порядок, я вышла из-за ширмы и обнаружила, что на вчерашнем столе появилась новая еда и, к моему удивлению, несколько книг. Есть мне пока не хотелось, поэтому я налила в кружку душистого ягодного отвара и открыла первый том. Знакомые уже легенды о драконах, только более подробные. Тут упоминалось рождение из яйца, долголетие и медленный рост драконов, их любовь к сокровищам и жизни в горах. Когда отвар закончился, я обратила внимание на закладку и открыла книгу там, откуда выглядывала нарядная алая лента. Глава называлась «Истинные чувства» или «Как дракон находит свою пару». Мне стало очень интересно. Я поспешила налить себе еще отвара, взяла свежую булочку и погрузилась в чтение. Чувствовалось, что книга написана давно. Архаичные вычурные обороты, сложные слова и множество завитушек, украшающих буквы, изрядно усложняли чтение. Однако я кое-как продралась через вступление и поняла, о чем идет речь. Сеньор Тави говорил о притягивающем взгляде. В книге же говорилось о магии, о том, что дракон — такое сложное, мощное магическое существо, что найти ему пару чрезвычайно сложно. Все равно, что искать среди грозди винограда одну единственную идеальную ягодку. Но магия помогает своему носителю, и если дракон встречает подходящую ему девицу, он ощущает нечто, что описывалось в книге, очень разнообразно. Тут и удар в грудь, и резь в сердце, и спёртое дыхание, и еще много симптомов, по которым дракон догадывается, его истинное где-то рядом. Вот после этого самого удара включаются другие чувства, и ящер может отыскать свою половинку просто по запаху. Я вздохнула, отложила книгу и хмыкнула, понимая, что там в роще первый раз мне и не показалось. Дракон тянулся ко мне. Так что, я стала парой чешуйчатого монстра? И как он себе это представляет? Что вас так повеселило, сеньорита Иоланда? Я вздрогнула и подняла глаза. Сеньор Терца! «Что вы здесь делаете?» «Пришел вас навестить, сеньорита». И на этот раз молодой сеньор был одет куда роскошнее, чем тогда, когда приходил в таверну. Я им невольно залюбовалась. «Может, вы мне объясните, что происходит и что я здесь делаю?» «Разве Тави вам не объяснил?» — удивился Терца. Я невежливо фыркнула. «Сеньор Тави мастерски ведет беседы. Вот только я, наверное, слишком глупа, чтобы понять его высокие рассуждения». Терца вздохнул. «Тави старше всех нас. Он умный, ответственный и гордится своим умением просто объяснять сложные вещи. Если ему это не удалось, то и у меня не получится». «А вы постарайтесь». Несколько раздраженно сказала я. «Не могу же я... Ох, пресветлые! Госпожа Агастина!» «Что случилось?» Терца всполошился вместе со мной. «Хозяйка жареной рыбки! Она же меня потеряла! И мои книги!» Терца прикусил пухлые юношеские губы и предложил. «Я могу наведаться в таверну и забрать ваши вещи. Только что сказать?» Я сникла. Свою добрую хозяйку я вспомнила случайно, но слова Терца дали мне понять, что меня не выпустят. «Скажите, что хотите». Я отвернулась и ушла на свое каменное ложе. Терца пытался что-то мне сказать, но я его не слушала. На меня вдруг навалилось осознание, что я могу всю жизнь провести в этом каменном мешке. И никто не станет меня искать. Вернее, искать-то будут, но не найдут. Слезы подступили сразу, и, немного помявшись у решетки, Терца вскоре ушел. Наревевшись, я умылась, доела остатки щедрого завтрака и снова взялась за книги. Читать про драконов больше не хотелось, и я взяла следующий том. Это была книга лирических стихов. Такие, пожалуй, мог читать Терца, а мог, наверное, спеть их под гитару. Я отложила книгу. Не хотелось сейчас напоминания о солнце, море и бескрайнем небе. Каменный свод пещеры удручал. Под томиком стихов лежала книга «100 веселых рассказов». Я грустно улыбнулась, но взялась за нее. Лучше читать глупые шутки, чем рыдать. Прочитав главу, я вставала и разминалась. Заметила, что, несмотря на температуру в пещере, руки и ноги немеют от неподвижности. Когда устала, прилегла и задремала. Кажется, это был не простой сон, а наведенный, потому что, когда я открыла глаза, на столе стоял обед. В кувшине плескалась горячая вода, а возле моего ложа лежали мешки и корзинки с моей одеждой, книгами и... с лепешками и фриттой из жареной рыбки. Госпожа Агастина передавала мне привет. Я умылась, поела, сменила блузку и снова села читать. На этот раз про драконов. Раз уж я в плену, нужно побольше узнать о противнике.